Вскоре Сиона вывели обратно в сад. Люсиле, по словам того, пришло время медитировать. Жуть пробрала Сиона, когда он увидел, как Люсиль Эрис просто-напросто растворяется в воздухе. Феррис, напротив, это не удивило. Она наказала дворецкому проводить гостя, пообещав вскоре к нему присоединиться. Теперь Сион ждал ее, сидя на длинной парковой скамейке. С интересом он осматривался по сторонам. За аккуратно подстриженными кустами и лужайками, похоже, ответственно следили. Деревья грелись на солнце, лучи пригревали и Сиона. Журчание воды и птичьи трели неподалеку наполняли душу умиротворением. Юношу клонило в сон, он чувствовал себя усталым. Было ли это следствием недосыпа или странным эффектом общения с Люсилем Эрис? Он запрокинул голову к небу и прикрыл глаза, надеясь чуть-чуть вздремнуть. «Так это ты отнял Данго и обидел мою сестричку?» – пропищали рядом. «Лучше верни по-хорошему, а не то я за себя не отвечаю!» Сион подскочил и заозирался. Феррис вернулась под руку с девчушкой лет 6-7. На малышке было нарядное платье с оборочками. Ее светлые локоны и умильное личико, которое в будущем обещало стать еще красивее, не оставляли сомнений. Наверняка сестренка Феррис или другая родственница. Впрочем, кроха так и сказала. «Моя сестричка». Сион усмехнулся. «Обидеть Феррис? Кто посмеет?» «Вот видишь, Ирис?» Красавица будто не слышала его слов. «Лжет и не краснеет. Съел столько, сколько мне не под силу, а теперь прикидывается невиновным. Я надеюсь, ты не будешь так делать, когда подрастешь». «Вот-вот. Ирис знает, что дядя спрятал Данго. Вот, у него в руках коробка из магазина. Да, сестренка? Ирис все-все знает». «Ты умница. Все так. Этот злодей взял мою Данго в заложники и даже угрожал мне, что я никогда не получу Данго назад, если не помогу ему. Что думаешь?» «Бяка!» «Именно так. Он ужасен. Я бы помогла ему, если бы он... что?» «Сходил в магазин Винет! Это знают даже собаки!» Феррис, внешне кажущаяся бесчувственной, тем не менее удовлетворенно кивнула. «А ты, Сион, что теперь будешь делать? Вот ребенок и то знает!» Сиона так удивила их беседа, что он едва очнулся и вздохнул. «Приобрету специальный набор. Договорились?» «Два». Тут же повысила планку Феррис. «Ты же не думал, что я буду помогать тебе в одиночку? Все эти коварные планы излишне утомительны. Ирис в деле. Если боишься нового покушения, то одной меня недостаточно. Кому-то придется поработать разведчиком. Ирис, ты готова помочь?» «Да, сделаю все, что в моих силах. А не то боженька рассердится и переломает меня, если я откажусь сестриться. Так?» Девочка мило улыбнулась, несмотря на жутковатые ее слова. «Не нужно спешки». Сион пожал плечами. «Я куплю Данго, как и обещал. Но что, по-вашему, может сделать ребенок? Тебя что-то беспокоит?» «Вообще-то много чего. Во-первых, предприятие слишком опасное для маленькой девочки». «Опасное? Задумавшись, Феррис положила свою ладонь на светловолосую голову сестрички. «Ирис, брат жаловался на тебя». «А, правда? Почему?» «Говорил, что ты до сих пор писаешь в постель, и его это возмущает». «Не может быть!» – побелела малышка. «Кто ему такое сказал?» «Люди коварны. Они используют наши слабости против нас самих». «Что ж ты сделаешь, Ирис? Теперь, когда твоя тайна открылась, как ты поступишь?» Детская личика перекосилась от гнева. Она злобно взглянула на Сиона. «Я их уничтожу!» «Тогда вперед!» «Есть!» Ирис сорвалась с места так молниеносно, что опешивший остал едва успел закрыться руками. Он выгнулся, уклоняясь от вращающейся, словно волчок девчонки, затем блокировал удары ее маленьких ног, сыпавшиеся на него. Отскочив дальше от Ирис, он увидел, как резво она приближается к нему, готовая ударить снова, и заорал. «Только не это!» «Вот как?» – небрежно обронила Феррис. «Боевые навыки Ирис включают в себя и такие атаки. Все еще думаешь, что она не сумеет помочь?» «Туше!» Сион помотал головой. «Ирис очень поможет». «Ирис, хватит. Братец признал, что ты порядком повзрослела». «Правда. Ирис больше не писается в постель, понятно?» «Ну, конечно». Улыбнулся Сион девочке. «Ирис взрослая». «Вот». Та важно кивнула, заулыбавшись в ответ. Сион же не смог побороть вздоха. Такая маленькая, милая, очаровательная. А ведь поди ж ты, одним пинком может сломать человеку шею. Сион остался под большим впечатлением. В его армии прибыло очень хороших бойцов. Они обеспечат поддержку в борьбе с сильным врагом. Теперь я понимаю. Ну что ж, леди Феррис, леди Ирис, разрешите представиться. Так как мы теперь в одной команде, прежде всего расскажу немного о себе, чтобы вы... И он пустился в пространное объяснение. Он незаконно рожденный, отпрыск знатного рода. Ни с кем из своих единокровных братьев или даже сестер он пока не свел знакомства, но кто-то из них уже пытается его убить. Так что первостепенно узнать личность недоброжелателя. Сион не рассказывал всего. Не мог. Дети клана Эрис – личная охрана его величества. Так что лучше им не знать об истинном положении вещей. Вряд ли бы им понравилось, что Сион конфликтует с потомками правящего рода. Конечно, он тоже из их числа, но все равно лучше Эрис не знать. Кроме того, Сион сомневался, что именно его родичи посылают наемных убийц. Охота им руки марать. Наверняка заказчики были из числа аристократии. «Таким образом, если нам удастся найти этих людей», – вещал Сион. Феррис на протяжении его объяснения оставалась безучастной, разве что левой рукой играя истрепала и тыкала младшенькую. «Так это все, что ты хочешь знать? Сумеете?» «Хм, задача представляется сложной. Слишком мало информации. Не представляю, что за разврат ты затеял, но не зная имен, ты вынуждаешь нас искать буквально вслепую. Это бесполезно. Но если я не справлюсь, брат тут же убьет меня, так что...» Феррис кивнула. «С завтрашнего дня мы начнем приглядывать за тобой. Если обнаружим подозрительных людей, то проследим за ними и выясним о них все. Ты будешь под наблюдением днем и ночью, даже отойдя в туалет. Даже принимая ванну, даже во сне. У Ирис появился хороший шанс научиться жизни. Она наконец-то поймет, из чего сделаны эти мужчины, познает отчаяние и станет вечной моей рабой. Хе-хе-хе». Шутила она или нет, произнеся все это безразличным тоном, но Ирис поверила своей сестре. «Сестрица, твоя Ирис самая послушная, правда? Хочу в неволю!» — прощебетал ребенок. Сион выдавил из себя улыбку. «Как насчет того, чтобы это проверить?» Его план двинулся к осуществлению.